годом, ну и, конечно, учетная политика. Следует иметь в виду, что все документы вы должны обязаны представить в соответствии с требованием законодательства в течение 5-дневного срока. Если вы отказываетесь представить документы, перечисленные в уведомление налоговиков о проведении у вас налоговой проверки, то вам грозит штраф за каждый непредставленный документ в соответствии с размерами, установленными в части 1 налогового кодекса. Изучив более подробно методические материалы и познакомившись с налоговым законодательством по тем или иным системам налогообложения или налогам, вы сможете выбрать тот режим налогообложения, который эффективен для вас и вашего бизнеса в данный момент. Как вы уже поняли, каждый объект налогообложения, вариант системы налогообложения имеет свои преимущества и недостатки. Но если компания будет регулярно контролировать этот процесс, то ваша компания, возможно, сможет платить налогов столько, сколько она действительно может себе позволить в настоящий момент. Удачи вам и вашему бизнесу. Спасибо.